Глава 5. Люди в черном. 8 января 1978 года в иранском городе Куме состоялась крупнейшая демонстрация народа против шахского правления. Получая огромные прибыли от доходов нефти, власти Ирана не заботились о благополучии народа. Получая доход в 22 миллиарда долларов, шах Ирана и его многочисленное семейство присвоили себе уже более 2 миллиардов долларов, которые тратились на приобретение замков за рубежом, дорогих яхт, личных самолетов, бриллиантов, предметов роскоши. Часть денег разворовывали чиновники, которых при Пехвели развелось слишком много. Шах всегда опирался на государственный аппарат, который все разбухал и разбухал, работая все хуже и хуже, проедая нефтедоюзом, но Монтазари не хотел этого сближения. Нужен был какой-то повод, чтобы не допустить сближения исламской революции с СССР. Несколько дней назад друзья настойчиво рекомендовали ему не идти на сближение с советами, но аятолла Хомейни, человек умный и решительный, всегда взвешивающий каждый свой шаг, постепенно приходил к мысли, что с советским правительством лучше дружить. Русские не любили американцев, лидер иранской революции тоже. Напрямую Монтазари боялся оказывать давление на Хомейни, зная упрямство своего руководителя. Тогда он обратился к своим единоверцам в Афганистане, где власти пришли коммунисты, друзья СССР. Вот тут и можно было сыграть серьезную партию в защиту исламских ценностей. Афганистан – одна из немногих стран, которые не смогли покорить чужеземцы. Так случилось с таджиками, узбеками и туркменами. Но и наибольшее разобщение народов произошло во время афгано-британских войн, когда английские войска захватили южные провинции, где жили пуштунские племена, а северные провинции остались за Афганистаном. Заключая мирный договор, правитель Афганистана эмир Якуб Хан согласился на проведение линии Дюранда, современная граница между Афганистаном и Пакистаном. Теперь пуштунские племена были разделены границей. Договор был подписан, линия разграничения была проведена, но пуштуны ее не признавали. Народ оставался единым, не признавая границ и других формальностей. Правители обоих государств никогда не имели здесь полной власти. Единственное, что они могли, это договариваться с вождями отдельных племен. Но если договоренности нарушались государством, то пуштуны выступали единым фронтом за свои свободы. Здесь не действовала конституция. Реальная власть находилась в руках джирги, совета вождей пуштунских племен. Именно он определял политику в этих краях. Пуштуны делились на племена, в Афганистане их было более 90. В каждом племени свои роды и семейства. Среди них существовал кодекс чести пуштунов, пуштуно-валай, который выполняли все жители пограничных районов. Правители Афганистана помнили традиции пуштунов и умели с ними разговаривать.